03.36. Джордж Питерс спал и видел во сне, как жена, скончавшаяся 3 года назад, родила ему сына. И вот сейчас их двухгодовалый сын играл на полу. Вокруг были разбросаны деревянные кубики, а по рельсам игрушечной железной дороги, начинавшейся под рождественской елкой и устремлявшейся через холл к спальне Питерса, а затем возвращавшейся назад и уносившейся сквозь окно гостиной за пределы дома, мчался миниатюрный состав. Сам Питерс сидел в кресле и читал газету. За окнами стоял ясный солнечный день. Майский или июньский. Однако рождественская елка стояла все там же, и состав делал круг за кругом по игрушечным рельсам. Мэри ушла к кому-то в гости, оставив Питерса присматривать за мальчиком. И вдруг раздался стук в дверь. Резкий, настойчивый. Кто-то назвал его по имени. Он открыл и увидел Сэма Ширинга, погибшего 11 лет назад. Тот кричал на него, говорил, чтобы он убирался отсюда, причем убирался немедленно, после чего ему пришлось схватить сына в охапку и рвануться с места, потому как сзади на них стремительно надвигался поезд. Питер сказал Ширингу, что знает про приближающийся состав, который тем временем продолжал совершать круг за кругом. «Ты ничего не понимаешь», — зарычал мертвый полицейский. «Ты ни черта не понимаешь!» И бросился бежать, что, в общем-то, было совершенно не похоже на Сэма Ширинга. Питер сморгнул, и Сэма не стало. Потом закрыл дверь и вернулся в гостиную. Мальчик по-прежнему складывал кубики. Именно тогда он и услышал грохот надвигающегося состава, грохочущего, громыхающего и несущегося прямо на дом. Питерс резко подхватил сына с пола. Миновав дерево, он забежал на кухню. Помолодевший Питерс бежал намного быстрее, так это как локомотив, проломив стену гостиной, пересек комнату и стал надвигаться на них, да так стремительно, что обогнал бы любого из известных Питерсу людей. Мальчик истерично забился в его объятиях, когда громадная черная голова паровоза пронзила стенки холодильника и устремилась к кухонной мойке, при этом все сокрушая на своем пути. Он проснулся и почувствовал, будто действительно только что откуда-то несся, сломя голову. Настолько учащенно билось в груди сердце. Тело покрывал липкий пот, просто не намокли и пахли застарелым виски. Хорошо, хоть голова не болела. На всякий случай он вспомнил про аспирин. Но, едва сев в постели, тут же почувствовал, как голова поплыла. И сразу смекнул, что это сказывается не до конца выветрившееся спиртное. Глянул на часы. Стрелки не дошли даже до 4 часов. Впрочем, какой уж теперь сон. А ведь если разобраться, он и выпил-то в первую очередь для того, чтобы покрепче заснуть. Мэри наверняка бы осудила его поведение. Осудила, но потом все-таки поняла бы. Но сколько же накопилось всего, что надо было передумать? Сколько одиночества, которое предстояло перебороть в себе? После смерти жены на него навалились не только кошмары, заставлявшие с 4 часов дня прикладываться к бутылке и пить глубоко за полночь. Нет, причина заключалась в ином. Просто теперь он жил в доме, в котором не было ее. Пенсия, когда ты живешь со своим самым старым и самым верным другом, — это одно. Пенсия и все — конец. Это совсем другое. Он снова услышал стук. Но в данном случае это был уже не сон. Определенно стучали в дверь. И тут же понял человека, стоявшего по другую сторону от двери. Настойчивый тип. — Придержи-ка лошадей. Иду. Питер поднялся с постели. Голый старик с отвисшим животом. Он подошел к шкафу, где лежали трусы, потом к вешалке за брюками. Кто бы там ни стоял за дверью, этот человек его услышал, поскольку стук прекратился. Но кому он мог понадобиться в 5:15 утра? Друзья? Собутыльники? Их было немного, да и наведывались они теперь все реже и реже. Половина поумирали, остальные разъехались кто куда. В последние годы в мертвой речке жили только незнакомцы. Да разве еще вот он? Ну, хватит, расчувствовался. Может, ты еще слезу пустишь? Подумал Питерс. Нытик. Пронеслось у него в голове. В Сарасоте у него был брат, который не уставал нахваливать тамошние места. Они вдвоем с женой жили в домике на колесах, имели ветряную мельницу и располагались примерно в миле от съезда Ки. Как-то он наведался к ним и убедился в том, что они вправду отнюдь не чувствовали себя одиноко. День и ночь приезжали какие-то знакомые, мимо постоянно сновали люди, стрекотали мотоциклы, кто с сердцем, кто с сосудами, но все двигались, шевелились и видели, как его брат со снохой сидят в тени навеса над крыльцом собственного дома и попивают пивко. А еще ходили на танцы, играли в гольф, посещали рестораны, клубы, участвовали в собственной жизни и даже давали званые обеды. Нет, это было не для него. Первой причиной была жара. Он был человеком, которому нравились разные времена года. Голые деревья в январе, зеленые в мае. Даже зима, когда наступали холода, да такие, что по утрам на улице подчас невозможно было сделать первый вдох. От разгоряченного тела валил пар, а потрескивающие в печке дрова ласкали твой слух. У брата же во Флориде тебя всегда и повсюду поджидала жара. Та самая жара, когда треть года была, в общем-то, даже приятной, а вторую треть в чем-то докучливой. Но в последнюю вызывало у тебя такое ощущение, словно сидишь в паровом котле или прозираешься сквозь испарение своего собственного тела. Вторая же причина заключалась в том, что он никогда не считал себя очень уж общительным человеком. Иногда в жизни Питера наступали такие моменты, когда ему казалось, что он даже порадовался бы встрече с другой женщиной. А во Флориде с этим не было бы никаких проблем. Ему даже показалось, что ни один из окружавших его брата людей не пребывал так долго в полном одиночестве. Однако для этого надо было ходить на всевозможные обеды, танцы и вообще иметь определенную склонность к подобного рода занятиям. У него же не было склонности даже к тому, чтобы сейчас идти и открывать эту чертову дверь. Питерс накинул банный халат, сунул ноги в шлепанцы и зашаркал через комнату. Как и всегда, он забыл оставить включенным свет на крыльце, а потому только сейчас щелкнул выключателем и распахнул дверь. Эк! Перед ним, залитый лучами желтого света, и в самом деле стоял Вик Манетти. Позади него, опершись спиной о патрульную машину, маячил еще один полицейский, но с такого расстояния Питерс не мог разобрать, кто именно был перед ним. Манетти был у них новеньким, приблизительно около 2 лет, занимая пост шерифа Мертвой Речки. Но для большинства здешних жителей он по-прежнему оставался новеньким, а все потому, что прибыл сюда из Нью-Йорка, и к тому же был не из местных. «Извини, Джордж, что разбудил». «Да ладно, ладно, ничего». Он уважал этого парня. Время от времени они встречались с ним за кружкой пива в Карибу, и Питерс рассказывал ему, как жил городок в те времена. Это для того, чтобы парень лучше почувствовал обстановку. В целом у него сложилось впечатление, что Манетти был очень даже неплохим полицейским. Спокойным, рассудительным и в придачу ко всему старательным. А для такой дыры, каким являлся их городишко, это было более чем достаточно. Но сейчас, стоя в дверях и глядя на шерифа, Питерс поймал себя на мысли о том, что никогда еще не видел парня таким расстроенным. «Джордж, мне надо с тобой переговорить», — сказал он. «Я так и понял. Зайдешь?» «Вообще-то я надеялся, что это ты поедешь с нами». Питерс сразу понял, что Манетти лихорадочно перебирает в мозгу, как бы получше объяснить свою просьбу, пока, наконец, не нашел то, что ему требовалось. «Мне бы хотелось, чтобы ты взглянул на кое-что, лично для меня. Ну, что-то вроде экспертизы». «Экспертизы?» Питерс не мог сдержать улыбку. «В Мертвой Речке подобное слово приходилось слышать нечасто. Но только сразу предупреждаю, картина довольно отвратная». Именно в тот момент у Питерса возникло некое чувство. Возможно, сработало это самое слово — экспертиза. Однако в мозгу его словно вспыхнула лампочка, которая подсказала, что он уже знает, на что намекает Манетти. И все же ему удалось заставить себя понадеяться на что-то лучшее. «Я сейчас, минуточку». И снова зашел в дом, Скинул халат и шлепанцы, отыскал в шкафу аккуратно сложенные брюки и рубашку. Даже несмотря на выпивку, опрятность оставалась такой его чертой, на которой Мэри, будь она жива, наверняка бы настаивала особо. И вынул из-под кровати башмаки. Потом прошел на кухню, открыл холодильник, вынул картонную упаковку с апельсиновым соком и сделал несколько глотков. Затем направился в ванную, где сполоснул лицо и почистил зубы. Глянувшее из зеркала лицо вполне тянуло на все его 66 лет. А может быть, немного более того. Вернувшись в спальню, он вынул из комода бумажник. Портрет Мэри стоял на прежнем месте. Улыбающаяся, постаревшая, но все такая же симпатичная и милая. Рак тогда к ней еще и близко не подобрался. Следуя многолетней привычке, а возможно и отвлекшись на фотографию, Питерс открыл еще один ящик комода, где лежали кобура и револьвер 38-го калибра. И уже наполовину вынул было их, когда вспомнил, что на сей раз они ему не понадобятся. Оружие можно было оставить молодежи. А Вик поджидал его, сидя за рулем машины. Патрульный, которого он сначала не узнал, оказался Мейлзом Харрисоном. Он знал его еще пацаном. Мейлз долгое время слыл у них маменькиным сынком и никак не мог научиться как следует водить машину, за что каждую зиму на его голову обрушивалось немало оплеух. Питерс поприветствовал Мейлза, спросил, как отец с матерью. Спасибо, все нормально. После чего забрался на заднее сиденье. Машина тронулась, и он через застекленно-проволочный экран, разделявший салон на две половины, принялся смотреть им в затылки. «Не слабо для экс-шерифа», — с ухмылкой подумал Питерс. Где-то через полчаса выпитая виски стала искать выход наружу. Почувствовав это, он постарался дышать не так часто. Кухня скорее походила на бойню. Как только Питерс вошел и увидел, что осталось от тел женщины и молодой няни, он сразу понял, кто здесь побывал. Впрочем, он догадался об этом уже тогда, когда увидел забрызганные мочой ступеньки дома. Кто-то явно решил пометить свою территорию. Манетти, как ему показалось, тоже все понял. «Ну вот, теперь видишь, зачем я тебя пригласил», — сказал шериф. Питерс кивнул. «Нам позвонила мать сиделки. Ее дочери, Нэнси Энн Дэвид, в прошлом марте исполнилось 16 лет. Мать сказала, что когда начало смеркаться, она принялась названивать сюда, но к телефону никто не подходил. Потом попробовала еще несколько раз, а когда и потом никто не ответил, решила позвонить нам». «Женщина?» Он взглянул на распростертое на полу тело. Как лежавшая на столе сиделка, оно было обнажено, руки и ноги отсутствовали, в груди зияла рана, которую кто-то, ломая ребра, постарался раздвинуть как можно шире. В том месте, где полагалось находиться сердцу, чернела пустота. Череп был расколот, мозги исчезли, по всему полу тянулись внутренности. «Лорин Эллен Келсис, 36 лет, разведена. Мужа зовут Дин Аллен Келсис. Мы посадили его под замок, но я уже имел удовольствие переговорить с ним. Судя по всему, ни до одной из них ему не было никакого дела. Хотя он все же признал, что пару-тройку раз отвешивал бывшей супруге оплюхи. Правда, как мне представилось, это не тот след. Кроме того, его, похоже, не на шутку встревожила судьба младенца». «А сколько ему, этому младенцу?» «Полтора года, девочка. Нигде ни малейшего следа. Крови нет ни на кроватке, ни в комнате. Вообще ничего». Стараясь не наступить на лужу крови и мочи, Питерс подошел к столу, чтобы взглянуть на тело девушки, над которой уже корпел окружной коронер Макс Джозеф. «Привет, Джордж». «Привет, Макс». «Ну, как тебе это нравится? Похоже, опять то же самое, а?» «Боже упаси, Макс, только не это». Он заставил себя посмотреть на девушку. У этой большая часть левой груди тоже отсутствовала. Была начисто срезана. «А почему я сказал, что к нам, судя по всему, пожаловали старые гости?» «Так просто потому, Джордж, что не досчитался здесь кое-чего. И все по части мяса, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Знакомо?» Питерс не ответил. «Причина смерти?» «Бог ты мой, Джордж, да у нее же сердце вырезали». Он взглянул в распахнутые голубые глаза. «А симпатичная была эта Нэнси Энн Дэвид. Нельзя сказать, чтобы раскрасавица, но все-таки миленькая. и парни у нее тоже были. В этом-то он не сомневался. В общем-то, будет кому по ней тосковать. А что женщина? Удар по голове. Вероятнее всего топор или тесак. Мгновенная смерть. Питерс направился в гостиную, где его поджидал Манетти. Вместе они вышли наружу. Надо было глотнуть свежего воздуха. А Вик предложил сигарету, он взял, и оба закурили. Небо постепенно начинало сереть. Была та самая чудесная предрассветная пора, когда на смену стрекоту сверчков постепенно приходит пение птиц. «Ну и что ты думаешь?» — спросил Манетти. Но в словах его слышался несколько иной подтекст. «Ты единственный из всех нас, кто был там. Только ты можешь сказать наверняка. Участники тех ночных событий либо умерли, либо разъехались кто куда, лишь бы подальше, и чтобы не вспоминать о случившемся всякий раз, когда заходишь в лес или собираешься искупаться в море. Ему бы тоже надо было сделать то же самое. Вот только Мэри родилась здесь, в Мертвой речке, и никуда не хотела отсюда уезжать. Впрочем, ему одному хватало и кошмаров. Уезжай, уезжай подальше отсюда». Все те же кошмары, которые сплошной лавиной обрушивались на него, покуда он не опрокидывал второй, а то и третий стакан виски. Перед глазами снова и снова появлялся тот самый паренек, который медленно надвигался на него. Питер кричал ему, чтобы тот остановился, но тот так и не послушался. И когда грохнул залп выстрелов, пальнули все разом и... А теперь и Мэри уже нет, и семьи. Вообще ничего и никого. В городе жили сплошные незнакомцы. Надо было ему все-таки уехать отсюда. Даже сейчас было еще не совсем поздно. Да черт с ней, с этой жарой в Сарасоте. А ведь есть же у них кондиционеры, правильно? Ну, это какой-то подражатель, как ты считаешь? Манетти попытался было изобразить в голосе некоторую надежду. Питерс посмотрел на него. А вид у шерифа был усталый, а его худое, почти тощее тело постепенно начинало сгибаться в большой вопросительный знак. Да и намного ли моложе его самого был этот самый Вик Манетти? Ты думаешь, через 11 лет? Вик, да ты что, подражатели через 11 лет? Он отбросил сигарету. В носу по-прежнему ощущался запах человеческой плоти и крови, с которым не смог справиться даже сигаретный дым. И тут же припомнил еще одну вонь. Ту самую, которая, подобно незаживающей ране, будет бередить всегда, поскольку так, наверное, никогда и не заживет. Женщина, окровавленная, карабкающаяся вниз по склону утеса, и нож, которым она располосовала горло Дэниелса от уха до уха. — Как я считаю, — проговорил он. Потом наступил на тлевшую в траве сигарету и посмотрел в сторону холмов, все еще серых, но уже достаточно различимых. После чего перевел взгляд вниз, к лесу, скалам и морю. Не так уж и далеко было до них. А затем стал прислушиваться к пению птиц. Чистые и добрые звуки наступающего утра. Надежные и реальные, как солнечный свет. Птичье пение помогло немного развеяться. «Я считаю, — наконец произнес он, — что мы упустили время. И еще я считаю, что появились они здесь. Отнюдь не вчера».